постоянно менялись учителя», — продолжала говорить профессор Амбридж, «и не все они считали нужным следовать какой-либо одобренной министерством программе. Результатом, к сожалению, явилось то, что вы находитесь гораздо ниже уровня, которого мы вправе ожидать от вас в год, предшествующий сдаче СОВ. Вам, однако, приятно будет узнать, что эти недостатки мы теперь исправим. В нынешнем учебном году вы будете изучать защитную магию по тщательно составленной, теоретически выверенной, одобренной министерством программе. Запишите, пожалуйста, цели курса». Профессор вновь постучала палочкой по доске. Слова, которые на ней были, сменились на другие, говорящие нам о целях курса. «Нам предстоит уяснить принципы, лежащие в основе защитной магии, уметь распознавать ситуации, в которых применение защитной магии допустимо и не противоречит закону, включение защитной магии в общую систему представлений для практического использования. Само собой, нам пришлось переписать текст, хотя мне и не хотелось, и так запомню, что забыть смогу лишь при помощи обливиита. У всех ли есть экземпляры теории защитной магии Уилберта Слингхарда? Как и в прошлый раз, достойного, в понимании Амбридж, ответа мы не дали и пришлось громко говорить. Да, далее нам выдали задание прочитать первую главу, «Основы для начинающих». Что я, что Гермиона, оба мы принялись читать без энтузиазма, ибо и так прочитали уже весь учебник. Ну, я прочитал, а в Гермионе я могу быть уверен. Справедливости ради я должен сказать, что учебник неплох. Он написан предельно понятным языком, хоть и скучным для чтения. В нем и в самом деле рассматривается все от основ до чар и заклинаний за пятый курс. При этом теория рассматривается детально и рассказывается о многих нюансах, которые до этого узнавались совершенно случайным методом в библиотеке Хогвартса или собирались воедино лишь по прочтении нескольких разных учебников. Правда, практическая часть присутствовала лишь для парочки заклинаний. Постепенно все больше учеников сдавались в своих попытках прорваться через тяжелые для чтения тексты, смотрели куда-то сквозь пространство. Гермиона чуть подвинулась ко мне и зашептала: «Там нет ничего о применении магии». «Я знаю. Спросить об этом профессора? Попробуй, если интересно». Амбридж услышала шепотки и глянула на нас. Именно этот момент выбрала Гермиона, чтобы поднять руку. Видя, что никто уже не читает и все находятся в прострации, Амбридж улыбнулась. «У вас есть какие-то вопросы, мисс Гермиона Грейнджер, профессор?» «Мисс Грейнджер», кивнула Амбридж. «Да, профессор. Я изучила книгу и не увидела там глав о практическом применении магии. Разрешите узнать, с чем это связано? Подобное для нас новшество». «Видите ли, дорогая моя», — вновь довольно приторным голосом заговорила профессор, — «Министерство магии составило курс, призванный заполнить пробелы в ваших теоретических знаниях в области защитных чар и систематизировать уже имеющиеся. При этом, вы будете узнавать о защитных заклинаниях безопасным образом, без всякого риска». «Мы что, не будем применять магию?» — возмутился Рон. «Ваша рука не поднята, мистер Уизли». Понеслись вопросы и теоретизирования, с каждым разом выводившие из себя Амбридж все больше и больше. Ученики просто выкрикивали с места, хотя профессор, очевидно, очень любит дисциплину. Вот пошли разговоры о нападениях, темных силах. Парвати задала хороший вопрос об экзаменах, но Амбридж уверила, что при хорошем владении теорией, практическое выполнение заклинаний не окажется трудной задачей. И черт побери, она права. Из имеющихся в книге заклинаний лишь парочка требуют практики, и эта практика предусмотрена по плану. Протега, к примеру. Кстати, а ведь это заклинание третьего курса. По мнению министерства, Амбридж взяла себя в руки. Теоретических знаний будет более чем достаточно для сдачи вами экзамена, на что, в конечном счете, и должно быть нацелено школьное обучение. И повторяю, при хорошем владении теорией. Тут я поднял руку и меня заметила профессор. «Ваше имя?» «Макс Найт, профессор. А те заклинания, которые, по учебнику требуют практики, будут изучаться практически?» «Безусловно, мистер Найт», — улыбнулась Амбридж. «Программа действительно предусматривает несколько практических занятий по заклинаниям, выполнение которых невозможно без наглядного опыта со стороны преподавателя. Таких, к счастью, немного». «Какая по...» — хотел возмутиться Поттер, но я изловчился и кинул в него силенция без палочки и молча. «Позвольте, я продолжил говорить, внести небольшое предложение и, возможно, оно вам понравится. Я внимательно вас слушаю, мистер Найт, с реальным любопытством посмотрела на меня профессор. Предлагаю провести наглядную демонстрацию превосходства теории над практикой. Возьмем два заклинания, Протега и Экспелиармус. Возьмем шесть учеников, которым эти заклинания неизвестны, и разделим на две группы. Один ученик в каждой группе старательно изучит теорию, второй пробежит по тексту пару раз и пару раз попробует применить. Третий – только практика, то есть движение, слова и образ. Протега требует обязательно хотя бы один раз увидеть заклинание, потому один раз продемонстрируем. Вы, дорогой мой, предлагаете пойти против программы министерства? Мы все безраздельно верим в наше правительство, в Министерство магии, но еще нам всего по 15 лет. Наглядная демонстрация этой правоты лишь укрепит нашу веру. Амбридж с хитрым прищуром посмотрела на меня. Вы, мистер Найт, так и не ответили на мой вопрос. Ваш вопрос не имеет правильного ответа. Вы не думали делать свою карьеру в политике, в министерстве? Вы стали бы прекрасным пополнением штата министра. Я размышлял над многими вариантами будущей деятельности, но к однозначному решению пока не пришел. В таком случае, я должна отметить, что ваше предложение имеет смысл. Единственный, первый и последний раз, в виде исключения и для более глубокого понимания вами, что взрослые и многоопытные волшебники в министерстве действительно заботятся о ваших успехах, я согласна провести подобный эксперимент. Учащиеся, поднимите руку, кто не знаком с заклинанием Протега. К моему удивлению, практически все подняли руку. Не подняли некоторые слизеринцы, и я действительно помню, что они его применяли. Не поднимал я и Гермиона. Удивительная честность. Амбридж указала рукой на Уизли, Томаса и Браун. Уизли было решено учить сугубо на практике, Томаса – только теория и одна демонстрация. Браун – пробежаться верхами по теории и пара тренировок. Следом выясняли, кто не владеет Экспелиармусом. На этот раз были выбраны Финниган, Гойл и Паркинсон. Гойл будет сугубо практиком, Паркинсон – 50-50, а Финниган – теоретик. В кабинете нашлась подставка-манекен руки, в которую вложили простую палку. На ней будут отрабатываться заклинания. Теоретики и 50-50 были усажены в примыкающем к аудитории кабинете Амбридж и проинструктированы ничего не трогать, сидеть и читать. У теоретиков времени 40 минут, у 50-50 – 15. Практики начинают прямо сейчас, в кабинете. На дверь наложили односторонние заглушающие и началась практика. Практикам было выдано задание – изучить текст по заклинаниям за 5 минут. Гойл и Уизли с энтузиазмом насели на параграфы, а остальные с интересом ждали развития событий. Через 5 минут Амбридж забрала у них книги и вызвала к доске, а на другой стороне класса стояла в роли манекена подставка рука с палочкой. «Итак, мистер Гойл», — Амбридж с улыбкой достала палочку. «Все-таки призабавно она выглядит в своем розовом наряде. Запоминайте движение и ключ. Экспелиармус». С палочки профессора сорвался тусклый, маленький и аккуратный светлый лучик, идеально выбивший палочку из подставки, а профессору даже не пришлось ее ловить. Палочка прилетела точно в чуть отставленную в сторону ладонь. Она отдала палочку Гейлу и поставила перед ним задачу – практиковаться и возвращать палочку на место в подставку руку. Здоровяк кивнул и принялся за дело. «Теперь вы, мистер Уизли, запоминайте движение палочкой и вербальную форму. Протега». Вокруг Амбридж возникла идеально ровная полусфера пленки щита. Правильно созданное защитное заклинание Протега имеет ровную поверхность и равномерное распределение градиента прозрачности от центра до краев. Тренируйтесь. Время пошло. Минута за минутой, попытка за попыткой, но ребята не достигали ровным счетом никакого успеха, начиная потихоньку злиться и краснеть. Через 12 минут вышли 50-50, Паркинсон и Браун. Амбридж продемонстрировала им движение и заклинание, и девочки начали тренироваться. Иногда профессор поправляла неудачные движения Гейла и Уизли, ведь они больше внимания уделяют именно практике. Как ни странно, но через 20 минут именно девочки начали делать серьезные успехи, а Уизли и Гойл только злиться пуще прежнего. Паркинсон уже выбивала палочку, которая летела примерно в ее направлении с нужной силой, а Гойл лишь один раз добился похожего результата, правда, чуть не сломал подставку руку, а палочка вылетела в стену от Гейла. Браун создавала неровную и волнистую пленку щита, а Уизли не мог и этого. Когда вышли чисто теоретики, Амбридж остановила практикующихся и один раз показала Протега для Дина Томаса. «Прошу, мистер Томас», — с улыбкой сказала профессор. Дин поднапряг извилины, взмахнул палочкой, четко произнося: протега. Ко всеобщему удивлению, парень смог создать довольно ровную полусферу защиты с почти идеальным градиентом прозрачности, хоть и в первый миг по пленке прошла почти незаметная волна. «Прекрасно, мистер Томас», — улыбалась Амбридж. «Прекрасное выполнение заклинания». Дин сам был в шоке и ошалелым взглядом смотрел на нас всех, из-за чего сбилась его концентрация и щит распался, но это уже было неважно. Наши тут же начали аплодировать, ибо видели ощутимую разницу. «Тише, тише, дорогие мои», — Амбридж с улыбкой сделала пару успокаивающих жестов рукой. «Давайте теперь посмотрим на результаты мистера Финнигана. Вам», — она посмотрела на Симуса, — «демонстрация, увы, не положена». Симус кивнул, указал палочкой на подставку руку с простой палкой в ней. Синхронно с простым, хлестким и правильным движением он произнес «Экспелиармус». Аккуратный тусклый лучик слетел с его палочки и выбил оружие из подставки руки. Он и по дуге прилетело почти в руки Симусу, ему пришлось ловить эту палочку. Аудитория вновь зааплодировала, а Симус в победном жесте показал в руках трофей. Очередным успокаивающим жестом Амбридж навела порядок в аудитории и рассадила всех по местам. «Итак, учащиеся, в ходе нашего небольшого эксперимента, этакой демонстрации, мы смогли убедиться в очень важной для всех нас вещи. За одинаковое время, отведенное ученикам для изучения заклинаний разным методом, наибольшей эффективности добились те, кто посвятил это время именно тщательному изучению теории. Практика, как вы могли видеть по успехам мистера Гейла. По классу прошли смешки, ведь его успехи были не очень, сила успешных попыток была слишком разная, а оружие врага либо летело совсем не туда, либо падало, либо пыталось пробить собой стену или сломать подставку руку. Была очень травмоопасной для него самого и окружающих, так еще и время было потрачено впустую. Для вас, дорогие мои, в преддверии экзаменов, тратить время впустую – непозволительная роскошь. Именно по этой, как вы можете видеть, наглядной причине, министерство приняло решение максимально упорядочить и систематизировать ваши знания по столь важному предмету, как защита от темной магии. Я вновь поднял руку. «У вас есть какие-то вопросы, мистер Найт?» С улыбкой посмотрела на меня профессор. «Всего один. Я уверен, что не все после Хогвартса пойдут работать в министерство или куда-то еще. Наверняка, некоторые захотят продолжить обучение по более узким специальностям, пойти в подмастерья и дальше. Насколько ценны оценки сов и жаба в таком случае? Это очень правильный вопрос. Действительно, некоторым учащимся свойственны заблуждения, что личное ученичество не зависит от оценок за столь важные экзамены. Я считаю своим долгом развеять эти заблуждения. Как вы представляете письмо мастеру, который, как вам кажется, просто обязан взять вас в ученики? Что вы напишете? У меня очень плохие оценки, но вы не верьте, я хороший, грамотный и образованный волшебник. Не стоит потом удивляться, что вы можете оказаться никому не нужны в учениках. У вас есть еще вопросы? Нет, нет, профессор Амбридж, наученные, мы ответили хором. Прекрасно. А теперь, профессор вновь улыбнулась. Все-таки открываем учебник на пятой странице и прилагаем усилия, читая и осознавая написанное. После столь продуктивного занятия, мы отправились на ужин, а потом уже только я и Гермиона, в тайную комнату. Девушка, оказывается, в отличие от меня, подготовила небольшую скромную палатку, где мы могли бы заниматься теорией, а отрабатывать заклинания в зале комнаты. Вот в этой палатке мы и сидели за столом напротив друг друга, делая свои личные записи. «Макс», — Гермиона отложила в сторону перьевую ручку и посмотрела на меня. «Да, зачем ты устроил это представление на ЗАТе? А ты не видела, к чему все шло? Скандал, вопли, недовольство. Вот, а теперь, может быть, некоторые проникнутся важностью теории. Думаешь, это помешает им устроить что-нибудь? Этакое», — девушка покрутила в воздухе рукой. «Нет, не думаю. Но теперь они хотя бы не попытаются саботировать деятельность Амбридж. Не хватало нам еще мстительной мерзкой суки из министерства, которая любит и умеет работать с детьми на уровне Снипа. Хм», — Гермиона выгнула бровь. «Она ждет от нас того, к чему привыкла, следование жестким правилам, субординацию, выполнение поставленной задачи только потому, что так сказали сверху. С детьми такое не работает. Посмотрим. Но ты знаешь, Макс, я не думаю, что это остановит наших от необдуманных поступков. Буду надеяться, а то создадут еще какой-нибудь клуб в штыки с министром, а достанется всем. После работы по теории и небольшой практики, мы, под всевозможными чарами сокрытия и маскировки, вернулись в гостиную факультета, где живо обсуждался урок у нового профессора Зати. Однокурсники живо делились результатами эксперимента, а те, кто помладше, вникали, хотя поначалу в их глазах читался скепсис. Похоже, программа младших курсов схожа с нашей. Как и всегда, мы с Гермионой заняли наш диванчик, и я вновь поудобнее пристроил свою голову на ногах девушки. Мысли с успешно прошедшего дня соскальзывали на другую тему. Вот Гермиона и умная, и красивая, постоянные занятия физподготовкой крайне положительно сказываются на теле и фигуре, а я все равно воспринимаю ее слишком по-стариковски, что ли, когда нет уже какой-то там страсти и прочего, когда тебе просто комфортно рядом и ничего особо-то и не надо. Вроде бы все так, да не так, как-то не хочется ходить повсюду, держась за ручки да обжиматься по углам. Та же Дельфина воспринимается ярче, хотя тоже без всякого подтекста. Нужна какая-то встряска, да, совместный дикий экшен. Нужно подумать над этим. Нужно организовать невероятное приключение. Глава 35. Комментарий к глава 35. Пусть нет у нас зарплаты ни хра, зато не платим никому налоги. Работники идеи пера, романтики, всхлип просит подмоги. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Следующая прода через 3 дня. Сбер. 4817, 7600, 2582, 8777. Яндекс. 41001941911970257. HTTPS money.yandex.ru. 41001941911970257. Теперь и нарулейте. Утро второго учебного дня выветрило из моей головы предательские мысли о невероятном приключении. Думается мне, что оно само нас найдет, нужно лишь немного подождать. А пока, стандартный график личных тренировок и школьных занятий. На завтраке в большом зале случился небольшой инцидент. Корреспонденция приходит зачастую именно в это время. И вот, когда около 10 разных сов влетели в зал, направляясь к адресатам, я заметил пирата, летевшего порожняком. Одна из сов пролетала довольно высоко и сбросила письмо, обещавшее, судя по траектории, упасть точнёхонько в мою тарелку с овсянкой. Однако пират выдал головокружительный маневр, перехватил письмо и приземлился на стол напротив меня. Охо-хо! Самодовольно ухнул он в своем стиле и выпучил один глаз, глядя на меня. При этом перья на его голове топорщились в еще большем беспорядке, чем обычно. Пират вытянул вперед лапку, в которой держал письмо, подержал мгновение в воздухе и разжал когти, продолжая держать лапку над столом и глядя мне в глаза. Письмо, словно в мультике, плавно покачиваясь, опустилось на стол, и только после этого пират встал на обе лапки. «Ты чего удумал?» — обратился я к птице, попутно проведя над письмом рукой. Перехватил почту, типа, «Ты его принес?» Ахо-хо. Ребята вокруг тихо засмеялись. «И что же ты хочешь?» Пират начал бочком двигаться по столу к большой тарелке с рубленными колбасками. «Вот все-таки я никогда не перестану удивляться всеядности волшебных сов. Ясно все с тобой, жулик кучерявый», улыбнувшись, я достал одну колбаску и вручил пирату. Тот схватил ее, ухнул и полетел прочь. Открыв конверт, я достал небольшое письмо, в котором убористым красивым почерком леди Гринграсс назначила первый урок на выходные дни этой недели и просила взять с собой Гермиону. Стоило только глянуть на сидящую рядом девушку, что с энтузиазмом, быстро, но аккуратно ела все, до чего могла дотянуться, как она тут же заметила мой взгляд и вопросительно выгнула бровь. «На выходных урок с наставником. Ты в деле?» Девушка лишь кивнула, слишком уж была занята едой. Мне тут вспомнились сцены из фильмов по сказке о Поттере, где та, совсем теперь уже не похожая, Гермиона попрекала Уизли в том, что он все время ест. А здесь она сама ест чуть ли не за троих, ведь каждый день выкладывается на полную и даже больше. «Когда именно?» — уточнила Гермиона, расправившись с едой. «В субботу с 11 утра, и в воскресенье также. Уже знаешь, как будем выбираться из замка, а чего там знать?» Пожал я плечами. «Берешь и идешь. У нас сейчас что будет?» Гермиона ловко достала из лежащей рядом с ней сумки расписание и, пробежав по строкам взглядом, посмотрела на меня. Сдвоенные чары, потом сдвоенная трансфигурация, а после — нумерология. Оказалось, что с завтраком покончили не только мы, И вот уже в общем потоке учеников разных возрастов и факультетов, мы покинули большой зал и отправились в башню Рейвенкла. На уроках по чарам в этот день, профессор Флитвик, все так же стоя перед классом на своей импровизированной подставке из книг Локхарта, не меньше 15 минут рассказывал нам о важности суровой и беспощадной подготовки к предстоящим СОВ, ведь от результатов экзаменов будет зависеть наше будущее на многие годы вперед. Ну, я согласен с профессором, ведь он вещает для большинства. Некоторые индивидуумы могут вообще не беспокоиться о результатах и продолжать жить на заработанные предками деньги, пить дорогие вина, вкусно есть в элитных ресторанах, да и в целом прожигать свою жизнь. Еще есть такие, как я, кто решил учиться дальше. Правда, не все, я полагаю, уже нашли себе мастеров или магистров, чтобы пойти к ним в обучение, и важность экзаменов для них остается актуальной. В итоге, после своей речи, профессор Флитвик выдал нам задание «Практиковаться в манящих чарах», акция, без которых невозможно представить сдачу практической части СОВ по чарам и заклинаниям. После урока мы с Гермионой подошли к профессору, дабы обговорить дальнейший план наших исследований, но к нашему великому сожалению, профессор приостановил этот проект. «Поймите правильно», – замялся маленький профессор и спрыгнул со своего импровизированного помоста. «Исследовательская и проектная деятельность в стенах Хогвартса никак не показана. Профессора могут заниматься своими личными задумками, но привлекать учеников как равноправных коллег или даже в качестве ассистентов – ни-ни». «Получается», – немного нахмурилась Гермиона. «Присутствие Эмбридж». «Да-да», – закивал профессор. «Я не имею морального права так компрометировать столь талантливых и перспективных учеников, как вы, мисс Грейнджер, и вы, мистер Найт. Однако», – профессор заглянул за наши спины и, никого не обнаружив, вновь обратил свой взор на нас. «Обмениваться результатами своих умственных трудов мы можем более чем. А я, как профессор, вполне могу рекомендовать вам различную литературу. Единственное, что является для нашей работы недопустимым – практика». «Ничего страшного, профессор», – я слабо улыбнулся. «Это более чем допустимое развитие событий. Вот и чудесно». Флитвик обрадовался и убежал в свой кабинет, а стоило нам только подойти к только-только закрывшейся за ним двери, как она тут же вновь открылась, а на пороге стоял Флитвик, протягивая нам явно рукотворные подшивки из кучи одинаковых на вид пергаментов. Возможно, это скопированные магией документы. Вот, за лето я немного поработал над теорией. Возможно, вы, со свежим взглядом, сможете отделить зерна истины от плевел идей. «Приложим все усилия», — улыбнулась Гермиона, и мы взяли по экземпляру, тут же пряча в сумках. «В таком случае, через неделю, также после занятий, прошу подготовить свои записи по этим материалам, и вопросы, и предложения, если будут. Будем работать вот в таком вот, не особо богатом практикой, режиме». Профессор поспешил начать подготовку к следующим занятиям, а мы отправились в другую башню и на другой этаж, где нас уже наверняка ждет декан, готовясь преподавать свой предмет. На трансфигурации уже профессор МакГонагалл чуть ли не дословно повторила слова Флитвика, разве что интонации были намного более строгие, а взгляд – суровый. На этих занятиях мы разбирали довольно сложное заклинание исчезновения – Иванеска. Говорят, что оно довольно сложное и вообще является одним из сложнейших носов по всем направлениям. Что я могу сказать? Я его уже давно знаю и подчищаю иногда всякое непотребство, хотя именно для различной чистки и уборки подходит Тергеа и более сильная экскура. В качестве объекта для тренировок нам выдали улиток. Не будь у меня хорошая чувствительность к магии, я бы даже подумал, что они настоящие. Нет, они безусловно настоящие и материальные, но они – продукт трансфигурации. Только слепой бы не заметил, как МакГонагалл поглядывает украдкой в нашу с Гермионой сторону, явно ожидая мгновенных и феноменальных успехов, ведь на поприще трансфигурации мы многого достигли, одна трансгрессия чего стоит. В общем, переглянувшись с девушкой, мы решили не разочаровывать профессора и с первой попытки заставили трансфигурированную улитку исчезнуть, тут же заработав по 10 баллов факультету. На нумерологии нам рассказали о том, что в этом году мы будем уделять много внимания вполне обычным математическим операциям, неравенствам, различным квадратным уравнениям, множествам и системам. Естественно, как сами эти комбинации знаков и чисел, так и результаты вычислений мы будем учиться интерпретировать с точки зрения магии, при этом будем изучать реальные области применения в теории создания новых, или обоснования старых заклинаний. На ужине в большом зале я, с большим для себя удивлением, узнал о том, что Поттер умудрился таки столкнуться на большой перемене с Амбридж при свидетелях, знатно с ней поспорить, вывести ту из себя и получить неделю наказаний. Я решительно не понимаю, как это у него работает. Ну, ходил весь вчерашний вечер и сегодняшний день, ныл, мол, мало практики по зате, мы ничему не научимся, глупая теория, ужасный жабий препод. Не удивлюсь, если он нарвался на Амбридж именно в тот момент, когда жаловался Рону на жизнь, а там уже дело техники. На самом деле та манера, с которой Амбридж общается, совершенно не подходит для детей, а в особенности, для не особо умных детей. Безусловно, если бы у Поттера было более интеллектуально развитое окружение, он бы был умнее, умел бы держать себя в руках и не поддавался на дешевые провокации, но чего нет, того нет. Вечером, в гостиной факультета, сидя вместе с Гермионой на нашем диванчике и в компании Дина, Симуса, Лаванды и Парвати, я имел возможность наблюдать прелюбопытнейшую сценку. Один известный герой всея Англии вещал перед толпой собравшихся, аки Ленин с броневика, не допустить, не позволить, не посрамить. Не то чтобы он специально начал речь толкать, просто так вышло. Один спросил его, как дела, другой, а что ты думаешь? Рядом проходили еще ученики, услышали обсуждение животрепещущей темы, и этот снежный ком начал разрастаться, а вокруг дискутирующих Гарри, Рона и близнецов уже и толпа зевак собралась. В общем, толпа решила, что не может дальше так продолжаться, хотя это только началось. Поттер, кстати, периодически потирал правую руку, а значит, методы наказания у Амбридж остались прежними. «Думаешь, это к добру?» – спросила Гермиона, когда я по традиции пристроил свою голову у нее на ногах. «Что именно? Остальные явно собираются сделать какую-то глупость. Понятия не имею», – я прикрыл глаза. «Стоит вспомнить, кем является Долорес Амбридж. Она – помощник министра магии. Некоторые называют ее цепным псом министерства. Жесткая карьеристка, но при этом не имеет какой-либо политической точки зрения. Хм, нет, не так, Амбридж имеет вполне четкую позицию по многим вопросам, но она из той породы людей, что свое держит при себе. Она безоговорочно верна министру магии, и если он скажет, на костер чистокровных, она первая пойдет их жечь. Если он скажет, на костер маглорожденных, Амбридж вновь будет в первых рядах. К делу подходит со всей ответственностью и энтузиазмом, на которые способна. Ее слово, слово министра. «Макс», — прервала меня Парвати, сидевшая за столиком рядом. Я открыл глаза и с удивлением обнаружил, что теперь и вокруг нас начинают собираться ученики самых разных возрастов. «Да, ты все время говоришь министр, но не сказал». «Фадж, молодец, что заметила, Парвати. Суть проста, я устроил голову поудобнее, а Гермиона запустила руку в мою шевелюру. Амбридж верна должности, а не человеку. Станет министром Дамблдор, она будет действовать в его интересах и говорить то, что говорит Дамблдор. Станет им, сами знаете кто, история будет в точности такая же. Кто бы ни стал министром магии, Амбридж всегда будет истово следовать его политике и целям, будь то Мерлин, Моргана, Мордрит, Гриндевальд или Локхарт. Локхарт-то да, потянул кто-то, пока остальные посмеивались. Он-то прям министр министров, без памяти-то. И что это нам дает-то? Буркнул Рон, что вместе с Поттером присели на пол рядом с другим диваном у камина. О, все очень просто, мой рыжий друг. Я занял вертикальное положение на диване, а Гермиона прижалась к моему плечу, вынудив меня приобнять ее. Скажи мне, какую позицию занимает Фадж по отношению к нам, Хогвартсу и Дамблдору на данный момент? Откуда мне знать-то, что там у этого Фаджа в голове? Из пророка, конечно же. Пророк, да будет вам известно, абсолютно проминистерская газета. Если читать между строк, то можно узнать много нового. И чего же? Спросил один из близнецов. К примеру, когда был совершен побег из Азкабана, через 2 недели написали: обнаружены явные следы наитемнейшей магии, а министр Фадж взял дело под личный контроль. Какие выводы мы можем сделать? Так написано же все. Чего тут думать? Взмахнул руками Рон, немного толкнув рукой Гарри. Извини, дружище. Да ничего, Поттер потер кисть правой руки и сел так, чтобы спрятать ее ото всех. Неправильно. Мы можем сказать, что ни ДМП, ни Аврорат не знают, как именно сбежали преступники. Это о наитемнейшей магии. В трактовке министерства все, что они не могут понять, является наитемнейшим. личный контроль, никто не может ни взять след беглецов, ни найти их, и вообще, министерство бессильно, но вы не беспокойтесь. Сам министр магии занимается этим вопросом. Да, как-то странно. А теперь подумайте, я обвел взглядом всех собравшихся, коих уже было немало, что писалось в пророке о директоре, Поттере и Хогвартсе. Я напомню, старый маразматик брешет как дышит и доводит прекрасную школу до краха, его протеже, Гарри Поттер, является свихнувшимся психом, в школе рассадник беззакония и преступности, а преподаватели – мусор с улицы. Директор и Поттер нагло врут о темном лорде, подрывая авторитет министерства, а старый маразматик метит в кресло министра. Ученики зароптали из десяток секунд со всех сторон, только и слышались недоуменные и гневные высказывания, адресатами которых были все подряд. Когда ученики немного успокоились, а Гермиона поудобнее устроила свою голову на моем плече, я посмотрел на Гарри, ожидая его реакции. Поттер посмотрел на меня серьезным взглядом. Я не вру, он правда вернулся. Я в ответ лишь кивнул и заговорил о другой теме. После турнира, когда Дамблдор сказал Фаджу о возрождении сами знаете кого, министр сказал, мол, это разрушит все, чего мы достигли за эти годы. Не заблуждайтесь, Фадж верит в его возрождение, но ни за что не подтвердит эту информацию. Он будет ее всячески опровергать и дискредитировать тех, кто говорит обратное. В данный момент Фадж наметил себе цель – дискредитировать Хогвартс, директора и Поттера. Заметьте, после лета вы верите тому, что написано в пророке, но не верите Гарри. Сколько раз вы обжигались на том, что не верили ему, а потом оказывалось, что зря. Народ пошептался немного, покивал, или же наоборот – еще больше надулся от того, что лжеца оправдывают. Так, а Самбридж-то что? Симус отложил в сторону свои любимые карты. А что с ней? Как я и говорил, позиция Амбридж – это позиция министра. Она здесь, чтобы встряхнуть нас как следует и выдавить наружу все заговоры, планы, непослушание и прочее, и неважно, есть оно на самом деле или нет. Даже эта министерская программа, с одной стороны она эффективна, но с другой – эффект от такого изучения будет недолговечным, а сама программа совершенно нам непривычна. Все непривычное выбивает людей из колеи, раздражает. Она будет давить, расшатывать нас, заставит сорваться и наделать глупостей, а уже эти глупости развяжут ей руки. В этом вопросе она жутко правильная, и ей нужен факт свершения какого-то нарушения, после чего она исполнит наказание. Вот, к примеру, Гарри. А что сразу Гарри? Возмутился Рон. Что ты сказал ей, что заработал наказание на неделю? Кстати, громко чуть ли не вскрикнула Анджелина, ставшая капитаном нашей сборной по квиддичу. Как ты мог, Гарри? В пятницу отбор на вратаря, и я же говорила тебе, что нужна явка в полном составе. Потом, Анджелина, я спокойно прервал девушку, уплотнив и увеличив объем магии вокруг себя. Ко всеобщему удивлению, Анджелина замолчала, гневно попыхтела пару секунд и согласно кивнула. Гарри, ну, Поттер поглядел на всех, я сказал, что нам нужна практика, ведь, мы же должны научиться защищаться, верно, сказал, что так как Волдеморт возродился, мы все в опасности, она давай отрицать и называть меня лжецом. Поттер сжал кулаки, ну я и говорю, что не лгу, а она все за свое, так и получилось. Теперь, я оглядел собравшихся, объясню суть, ты, Гарри, пошел против мнения и политики министра. Это для Амбридж недопустимо с одной стороны, а с другой, именно этого она и ждет. Любое наше телодвижение, идущее поперек позиции министерства, будет воспринято, как бунт и измена. Наша задача – взять себя в руки и не давать повода. А если вдруг, заговорил серьезным тоном Дин, сидевший напротив Симуса за столом, в качестве теории предположим, что сказанное в пророке – правда, судя по тут же поднявшемуся тихому обсуждению, мнения учеников разделились. Эй, я не вру. Поттер попытался вскочить, но близнецы вернули его обратно, где сидел, положив руки на плечи. Быстро наступила тишина вокруг, а ученики, сидевшие и стоявшие где придется, вновь были готовы внимать. Спешу всех расстроить. Возрождение темного лорда, правда. Я имел сомнительное удовольствие общаться с радикалами чистоты крови, пожирателями и прочими примкнувшими к темному лорду или только собирающимися сделать это. Одному даже навалял в дуэли, правда, он изначально меня недооценил и хотел лишь повалять по полу, покруцатить да место показать. Пока все с недоумением переглядывались, я посмотрел на Поттера. Видел я там и одного известного нам с тобой человека, хм, даже двух. Темный лорд набирает сторонников. Сбежавшие из Азкабана усиленно восстанавливаются и уже сейчас не выглядят как те, кто сидел в этом ужасном месте долгие годы. Ребята притихли, а многие бледнели. Стоявший чуть поодаль Невилл выглядел вообще ужасно, краши в гроб кладут. Но тогда нам тем более нужно практиковаться, с жаром высказался вскочивший Поттер. Мы должны уметь защитить себя. Пффф, фыркнула Гермиона и рукой попыталась прикрыть улыбку. Что я смешного сказал? Девушка немного заворочилась, устраиваясь удобнее и не поднимая головы с моего плеча, с совершенно безумной улыбкой, присущей своей боевой маске, заговорила. Хочешь потягаться со взрослым опытным волшебником, а у нас есть выбор. Гарри осмотрел всех вокруг. Мне понятно, что министерство не собирается признавать возвращение Волдеморта. Мы все в опасности и нам неоткуда ждать помощи. Я не говорю, что мы должны сражаться. Я говорю, что мы должны уметь защитить себя. Удивительно порой бывает, как в Поттере прорезается искра интеллекта. Допустим, кивнул я. И что ты планируешь делать? Собрать группу единомышленников? А кто будет учителем? А где будете заниматься? Могу поспорить, что когда. Заметь, не если, а когда. Когда Амбридж узнает, что у нее под носом большая группа учеников очевиднейшим образом нарушает ее правила и практикуется в защитной магии. У-у-у, что будет? Все понуро молчали. Давайте так, хлопнул я свободной рукой о коленку. Собирайте единомышленников хоть со всех факультетов. Думайте над тем, как сделать так, чтобы никто не проболтался. Ищите себе того, кто будет вас учить. С меня, помещение. Оно довольно секретное, о нем знают единицы и попасть в него, задача нетривиальная. А какая твоя выгода? Один из близнецов задал вполне резонный вопрос. Хочу посмотреть, что у вас из этого получится. После этих слов, наше импровизированное собрание факультета начало рассасываться, разбиваясь на компании по интересам. А Гарри с Роном явно загорелись идеей собрать группу учеников, чтобы вместе учить различные заклинания. «Зачем тебе это?» – спросила Гермиона, не убирая голову с моего плеча. «Хочу посмотреть, на что они будут способны и чем владеют на данный момент. Ты же не думаешь их учить? Мы убьем на это кучу времени, а толку будет чуть больше, чем ноль. Нет, что ты?» «Думаю, присутствовать на их занятиях тогда, когда нужно будет учить теорию или проводить другие умственные изыскания, тогда это вполне подходит. Всю первую неделю я посвятил тому, чтобы прочитать и запомнить всю доступную мне информацию по строению и функционированию тела человека, и на тренировке с трансфигурацией и некоторыми старыми боевыми заклинаниями. Но их я только доводил до создания магического контура, но не активировал, не хочется портить зал, да и не факт, что активация таких довольно мощных и ориентированных на разрушение заклинаний пройдет незамеченной. Равина придумала, как можно дополнительно загрузить мне мозги. Она попросту в форме зодчего начинает перемещаться по теням и все время что-то трансфигурирует, от самых маленьких и незначительных операций, до манипуляций с большим объемом пространства. Казалось бы, ну играется и ладно, но нет, она принудительно распределяет нагрузку между сознаниями, давая мне и прочувствовать, и поучаствовать во всех этих магических манипуляциях. Это знатно нагружает мозги, но при этом получается намного глубже понять суть подобной смеси трансфигурации материи и пространства. Уроки проходили вполне себе нормально, в обычном и привычном русле. На занятиях по Затигриффиндорцы поумерили пыл, хоть и без энтузиазма, но занимались теорией, хотя дается она тяжеловато. Возможной причиной, как мне кажется, является сухость текста в учебнике. Он прекрасно передает теорию, но подача слишком для взрослых, для тех, кто способен продираться через снотворные тексты и формулировки. Это все неудивительно, как неудивительно и отсутствие действительно хороших преподавателей. В магической Англии вообще отсутствует институт преподавания, как и во многих других магических государствах, и причина может крыться как в менталитете, так и просто в малой численности волшебников на единицу площади. Для той же самой Англии хватает Хогвартса, а в единичных случаях – личные наставники, которые, кстати, тоже не являются преподавателями, а просто квалифицированными волшебниками. Гарри и Рон заручились поддержкой близнецов, которые даже немного отодвинули в сторону свои эксперименты с забастовочными завтраками, упорно, и что удивительно, довольно тихо распространяли слухи о сборе группы для занятий по зати. Не забывал Гарри и о своих наказаниях, Каждый день, в 5 вечера, он исправно отправлялся к Камбридж в кабинет, а возвращался с воспаленной тыльной стороной ладони правой руки. Ну, не живется человеку спокойно, флаг ему в руки, как говорится. Почему я вообще подал эту идею с организацией группы? Тут все просто. В сказке о Поттере эта идея была реализована только зимой, если мне не изменяет память прошлой жизни. При этом, далеко не сам Поттер это придумал. Теперь же, когда в его команде нет лучшей ведьмы этого поколения, он может и не додуматься. Не соберется группа единомышленников, и если темный лорд решит похожим методом выманивать Поттера в министерство, то там, скорее всего, Поттер и закончится, а если и нет, то Волдеморт получит пророчество, а Поттер и тех, кто пойдет с ним, прилично покалечит или даже убьет. В общем, расклад в пользу темного лорда, вот только он мне не нравится, и все, что хорошо для него, плохо для меня. И вот теперь, когда я подал идею, группа может собраться значительно раньше, научиться они могут большему, или по крайней мере будут пользоваться заклинаниями более уверенно. Правда, есть и теоретический минус. Как мне кажется, в сказке о Поттере, в битве в отделе тайн, пожиратели смерти лишь игрались с детишками, и неизвестно, как все сложится, будь эти детишки более квалифицированы. В общем, я вновь с упоением погрузился в тренировки безо всякой пощады к самому себе и к Гермионе. Девушка, окончательно осознавшая факт возрождения темного лорда, начитавшаяся и наслушавшаяся рассказов о прошлых злодеяниях его и пожирателей, варила восстанавливающие комплексы зелья и тренировалась до тех пор, пока не упадет без сил, а когда упадет, хлебнет зелье и вновь движется вперед к свершениям. На ингредиенты мы скинулись финансами, так что это не было проблемой, а близнецы, за скромное вознаграждение, умудрялись доставать то, что нельзя заказать в открытую. Единственный минус подобной тренировки под допингом – нужно давать отдых организму и выводить токсичные элементы от зелий. 2 месяца тренировок с зельями, и месяц без них – реабилитация. Но эффект обещает быть великолепным, ведь пусть и память у нас идеальная, но рефлексы нарабатываются не намного быстрее, тут-то зелье и приходит на помощь. Когда в пятницу первой недели, в нашей палатке посреди тайной комнаты, я решил помочь девушке с зельями, меня в очень строгой манере отогнали от них. «Нет-нет-нет», – замотала головой девушка, отойдя от 2 больших котлов, в которых она варила 3 разных состава. Выглядела она довольно агрессивно, чуть растрепанные волосы, закатанные рукава, суровый взгляд. «А что, я же хорошо зелье варю, для себя делаем», – Гермиона поправила небольшую зачарованную заколку в прическе, что не позволяло волосам выпасть и попасть в зелье, а парам зелья оседать на волосах. «Тут нужно идеально, а не пить, если терять уже нечего. Невысокого ты мнения о моих зельях. Просто я могу сделать их идеально, так зачем тратить время попусту? Да и после прочтения такого объема разных книг и справочников, я уже не та первокурсница, что будет слепо следовать рецепту и, там, не знаю, резать орехи, а не давить. Да и понимание появилось в последнее время. Вот ты, Макс, умудряешься вообще абсурдные комбинации рун в арифмантике заставлять работать, словно так и надо. Там же просто, пожал я плечами. Вот и мне в зельях просто. Так что давай тратить время рационально. Собственно, после этого я к процессу приготовления зелий не лез, занимаясь тем, что хорошо получается у меня. Хорошо хоть для занятий у СНИ по моих навыков хватает с излишком, а то он бы мне плешь проел. Утром в субботу, после традиционной пробежки и прочих физических упражнений, мы привели себя в порядок и в школьной форме и мантиях отправились на вылазку в Хаксмит, где и должна была ждать нас леди Гринграсс. Выбраться из замка, как и всегда, было довольно просто. Комплексные чары сокрытия и маскировки, и вот мы уже благополучно пересекаем ворота замка и за несколько минут неспешным шагом добираемся до самой деревеньки. Погода была, как и все последние дни, довольно пасмурной и мрачной, но мне она нравится именно такой, а вид на запретный лес и окрестные горы, окрашенные растительностью в довольно темные оттенки зеленого, вызывают ощущение мистики. Местные жители в это время занимаются своими делами и в большинстве случаев, как я понял, дела эти в министерстве. На самом деле немногие в Хаксмиде держат магазины, ведь от них толк лишь в дни разрешенных походов для учеников. Однако это не значит, что в другое время не находятся те ученики, что способны выбраться из замка. Да и стоит отметить, что Хогвартс-экспресс во внеучебное время курсирует по всей Англии, перевозя товары и грузы, которые проще и выгоднее доставить именно так, Некоторое нельзя уменьшать, другое – класть в области незримого расширения, а третье – слишком большое. Бывает и все вместе. В общем, довольно часто можно встретить заезжих волшебников, но те в основном довольствуются кафешкой на перроне. Наш путь пролегал в три метлы, чему я был рад, ведь ради конспирации Дельфина могла выбрать и самое дальнее заведение, что стояло на отшибе. Кабанья голова, руководил которой никто иной, как Аберфорд Дамблдор. Правда, об этом мало где говорится, вот и я буду делать вид, что ничего не знаю. Но отставим пока в сторону мысли об этом большом и странном каменном здании на отшибе. Зайдя в три метлы, приятный светлый паб, что мог похвастать простой, но качественной и ухоженной отделкой деревом светлых тонов, мы двинулись в сторону дальнего столика, занятого одним из немногих посетителей. Леди Гринграсс была одета в синее строгое платье и темно-синюю мантию с капюшоном, который сейчас был снят, демонстрируя толстую косу почти белых волос, перекинутую через плечо. «Доброго утра!» — с улыбкой поздоровался я, как только мы подошли ближе. Чувство магии говорило, что это именно Дельфина, хотя что-то неуловимо в ней изменилось. «Здравствуйте!» — Гермиона выдала уважительный, но не глубокий поклон. «Похоже, ей Дельфина понравилась. И вам доброго утра!» — улыбнулась леди Гринграсс и указала рукой на свободные стулья за столом. «Присаживайтесь!» Как только мы сели, Дельфина сразу заговорила по делу. «Итак, касательно занятий, так как практиковаться в выполнении заданий по трансфигурации вы можете самостоятельно, я подготовила список литературы, которая может пригодиться и которая имеется в библиотеке школы. Если будут какие-то вопросы, то мы обсудим их на занятиях раз в неделю. На самих занятиях мы перейдем к теоретическому изучению колдомедицины». Гермиона подобралась, внимательно слушая. «Ты подобрал литературу по темам, которые я просила?» «Да», кивнул я, «и выучил». «Прекрасно. Тебе не составит труда сделать копии и отправить мне? Хочется знать, появилось ли что-то новое в этой области у обычных людей. Не хочется ради этого обращаться в гильдию, там тоже люди и они не прочь подзаработать на затворниках». «Хорошо, и Гермионе копии выдай», — Дельфина перевела взгляд на девушку. «Ты же не прочь поучаствовать и в следующих этапах обучения?» «Конечно же нет, я даже за». «Вот и чудно», — улыбнулась Дельфина. «Только я не совсем понимаю», — Гермиона немного замялась. «Зачем вам возиться еще и со мной при том, что я не являюсь вашей ученицей?» «О, тут все просто. Достигнешь определенного уровня знания и силы, а Макс, после получения статуса мастера, возьмет тебя в ученики, и уже через месяц-другой уже ты защитишь это звание. А вы?» Резонный вопрос сам сорвался с уст девушки. «А мне еще один ученик будет ни к чему. Тем более, ты не отягощаешь меня, а даже помогаешь в обучении вот этого молодого человека». Гермиона кивнула, поняв смысл и суть идеи Дельфины. «Теперь же, насчет самих занятий. Не могу сказать точно, как долго мы будем изучать сугубо теорию. Все-таки вы очень способны в этом плане. Но, раз пойдет только теория, то мы вполне можем находиться прямо здесь и никуда не спешить. Слуховая память у вас насколько хороша? У меня как и с книгами», — пожал я плечами. «Аналогично», — Гермиона посмотрела на меня и на леди Гринграсс. «Но только если немного сконцентрироваться». «Отлично, но для некоторых вещей все-таки придется делать записи. Итак, начнем прямо сейчас». Мы достали тетради и перьевые ручки, а Дельфина — палочку, проведя которой вокруг столика, поставила заглушающие чары, чтобы ни мы, ни нас никто не отвлекал. «Итак, колдомедицина – далеко не та дисциплина, которую можно выучить только по книгам. Можно выучить кучу заклинаний, зелий и ритуалов, но весь костяк колдомедицины держится вовсе не на них. Суть ее – в глубоком понимании магического, именно магического функционирования тела человека или другого пациента. В наше время идет адаптация магловских знаний в этой области, и многие устоявшиеся догмы приходится либо дополнять, либо радикально пересматривать. Но сегодня и завтра мы затронем лишь общие нюансы, а на следующей неделе я ожидаю от вас наличия в ваших светлых умах всего того вороха знаний, что Макс, как всегда, носит в своей заплечной сумке». Мы с Гермионой переглянулись и вновь обратили внимание на леди Гринграсс. «Стоит сказать, что должен знать и уметь колдомедик. Многие считают, что, выучив несметное множество заклинаний и контрпроклятий, он уже становится квалифицированным целителем, но это не так. Нужно знать, как функционирует тело, каждая его система в общем, органы и ткани в частности. Нужно знать, какие процессы проходят в организме в норме и в патологии. В современном мире нужно знать, как устроены клетки ткани и по каким принципам они функционируют. Нужно знать, какую роль во всем этом играет магия. Но и это не все. Действительно хороший целитель, а не просто медсестра, должен уметь не только пользоваться диагностическими заклинаниями и ритуалами, но и уметь интерпретировать данные, полученные от них, ведь сами они не скажут, где, что и по какой причине болит у пациента. Нужно уметь прогнозировать влияние тех или иных магических воздействий на тело, системы, органы и магию пациента, уметь выстраивать индивидуальную картину взаимосвязи всех этих систем между собой, чтобы определять источник болезни или проклятия, и просчитывать необходимое лечение и его последствия. И самое важное, Дельфина выдержала драматическую паузу, а Гермиона вновь подобралась, готовясь услышать что-то очень важное. Высокоранговый колдомедик обязан знать магию крови, малефицистику и темную магию на уровне как минимум подмастерья, и что более важно, уметь ее применять. Ау! Гермиона была несколько удивлена. А что вы хотели? Дельфина с усмешкой посмотрела на нас. Нельзя вылечить от того, не знаю от чего. Можно снять симптомы, купировать болезни или проклятие, но не вылечить. Безусловно, самые великие и талантливые колдомедики обходятся и без этих знаний, пользуясь лишь глубочайшим пониманием принципов работы тела и умением приводить его в порядок, наплевав на все причинно-следственные связи. Но таких единицы, и не в Англии, а в мире, а к этому уровню они шли долгие десятилетия и даже больше. Не стоит надеяться на свою великую уникальность, а нужно учиться всему, чему нужно. Эти знания, наряду с умением их применять, кстати, являются одной из причин, по которым официальных колдомедиков стараются не трогать. А можно вопрос? Гермиона даже попыталась поднять руку, но остановила себя, вызвав легкую усмешку и кивок Дельфины. А вы официально состоите в гильдии? Если я правильно поняла смысл твоего посыла, то и да, и нет. У меня действительное членство международной гильдии, но при этом я освобождена от клятв, как непрактикующий колдомедик. Клятвы, не причинение вреда, кроме случаев самообороны, именно. А насколько глубоки ваши знания в сопутствующих колдомедицине дисциплинах? Достаточные для мастера-колдомедика, но не больше. Такие знания тяжело достать, а наработка практики по ним претит мне как боевику и колдомедику. Если уж пришла необходимость нанести несовместимые с жизнью травмы, то достигни этих целей одним мощным и точным ударом, а не пытайся мозг через одно место достать, попутно выворачивая врага наизнанку. И раз уж мы затронули эту тему, то тебе, Макс, будет полезно знать и понимать, что отсюда вытекает одна из важных проблем боевиков. Нам трудно с полумерами. Некоторые даже разделяют боевиков на три типа. Не хотите угадать, какие? Гермиона задумалась, а я воспользовался очевидной классификацией из компьютерных игр, которых тут, к большому моему сожалению, пока не очень много в хорошем их исполнении. Ну, по крайней мере для меня. Думается мне, я посмотрел по очереди на обеих дам. Что-то типа оборонительного типа, наступательного и что-то типа убийц. Хм, Дельфина смотрела на меня задумчиво, и даже склонила голову на бок. Ты прав, названия различаются от страны к стране, но суть именно в этом. Из-за дисциплин, по которым я стала мастером, я прохожу по этой классификации как боевой маг, специализирующийся на обороне. Но это все, на самом деле, просто бюрократические заморочки гильдий, чтобы при каких-то сборах или совместных операциях было проще распределять задачи. Это не значит, что боевик-защитник не может атаковать, а штурмовик – защищаться. Ясно, что много наносного, кивнула Гермиона. А как иначе? Это в школе все ученики и номинально все равны, а за пределами Хогвартса все обстоит куда сложнее. Пусть мир волшебников несравнимо меньше, чем у обычных людей, но он ничуть не менее разнообразен, а в некоторых регионах до сих пор работ по исследованиям этого самого мира и магического наследия древности неисчислимое множество. В общем, мы немного отвлеклись от темы. Начнем, пожалуй, рассматривать все более детально. Два выходных дня первой недели обучения в Хогвартсе прошли совсем не в выходном режиме. С утра и до вечера мы проводили в трех метлах, слушая обобщенную информацию по колдомедицине и обязательных направлениях магии крови, темной магии и малефицистики. Некоторые мы уже почерпнули в запретной секции, но там зачастую были методы сугубо практического использования, а вот базис этих наук, по словам Дельфины, следует искать в библиотеках других семей, однако проблема вся в том, что знаниями не делится. Для большинства старых семей эти знания – их хлеб, специализация. Само собой, никто не будет добровольно плодить конкуренцию. Также эти знания можно получать в соответствующих гильдиях, но там и клятвы, ограничения, договора, пожертвования, да и сами гильдии, как организации зачастую международные, в целях преследования своих интересов вполне могут командировать тебя в жопу мира. Не за спасибо, конечно, но далеко не всем такое нравится. Вот и получается, что быть самоучкой и не самоубиться в процессе изобретения велосипеда крайне сложно. На второй неделе обучения Гермиона взялась за ворох книг по анатомии, физиологии и других дисциплин, проглатывая информацию как какой-то суперсканер, но это все опыт работы в запретной секции, где некоторые книги хотелось как можно скорее запомнить и убрать в сторону, а только потом уже заняться осмыслением. Гарри с Роном и близнецами активно искали сторонников для набора группы. Как я понял по всей этой суете, к ним уже присоединились некоторые гриффиндорцы с 4, 5, 6 и даже 7 курса. Уже через них и их знакомства распространяли информацию на других факультетах. Мы с Гермионой были в учебе и практике по самую макушку, возвращаясь в гостиную зачастую после отбоя и уже не сидели на диване, а полуживые шли умываться и спать. Так прошла вторая неделя, третья, наступил октябрь, а на улице стало ощутимо холодать. Уже не так высоко в небе плыло редкое дневное солнце, уже не так грели его лучи, а природа вокруг постепенно приобретала более мрачные и темные оттенки. Только в самой середине октября безымянное пока что общество тайного изучения магии решило таки собраться и порешать организационные вопросы. Многие, как я понял, еще даже не знали, как много их соберется со всех факультетов, кроме Слизерина. Встречу назначили, вот же удивительно, в кабаньей голове. Конспираторы, блин, самое очевидное место, чтобы собраться группой и нарушить правила по предварительному сговору. Даже меня с Гермионой пригласили, и мы даже согласились. А все из-за каким-то неведомым образом влившихся в нашу компанию Лаванды, Парвати, Симуса и Дина. Не то чтобы мы много общаемся, но как-то так само получалось, мы, такие разные, на занятиях сидим рядом, в большом зале, рядом, в гостиной, рядом. Вот и получилось, что когда приглашали всех причастных на это собрание, ребята переглянулись, и говорят нам, мол, а пошли, посмотрим, послушаем. Если что, уйдем. Напрягал меня во всей ситуации в Хогвартсе один момент. С середины сентября перестал появляться на приемах пищи Дамблдор, изредка мелькая то тут, то там в другое время. При этом всем он выглядел крайне обеспокоенным. Я довольно долго ломал себе голову над этим вопросом, пока в один прекрасный вечер, за день до назначенного собрания безымянного ордена, сразу после ужина, на выходе меня перехватил профессор Снейп. «Мистер Найт, мисс Грейнджер», кивнул он, ведь сегодня его предмета не было, и мы еще не здоровались. Как только мы кивнули в ответ, профессор продолжил. «Директор хотел бы видеть вас, мистер Найт, в своем кабинете. Сейчас, следуйте за мной». Снейп в своей манере резко развернулся, взметнув полами черной мантии, и мы пошли следом, Гермионе по пути, хоть и недолго. «Как думаешь, что-то случилось?» С хорошо скрытым беспокойством спросила она. «Переживаешь за директора?» «Переживаю за нас. Он редко выглядит обеспокоенным. Действительно обеспокоенным. Может быть, что-то случилось с ним, или надавило министерство. Это может отразиться на нас всех». Мы дошли до лестничного пролета, где Гермионе в одну сторону, в гостиную, а нам с профессором в другую. «Буду ждать в гостиной». Я кивнул в ответ и направился вслед за Снейпом. Недолго мы шли по тускло освещенным факелами каменным коридорам. Дойдя до ниши с горгульей, оную не обнаружили, сразу уступив на винтовую лестницу, поднимаясь. Кабинет директора освещался лишь светом звезд, да блеском извлеченных мыслей в омуте памяти, многократно отраженном от зеркальных стен шкафа, в который был встроен. Этого света было достаточно, чтобы различать не только контуры, но и все остальное. В своем кресле сидел директор, а внезапно и так вовремя вышедшая из-за облаков луна окрасила кабинет в сине-черные цвета. На этом фоне отлично была видна почерневшая правая рука директора. «А, Северус, Макс, проходите», непривычно было слышать в речи Дамблдора отсутствие «мистер», но голос его был по-прежнему тверд и силен, хоть и не без ноток усталости. «Проходите». Дамблдор развернулся на кресле так, чтобы мы могли подойти к нему справа, как раз к его руке. «Макс, мистер Найт, поправился директор и глянул поверх своих очков половинок мне в глаза. «Я хотел бы попросить вас осмотреть мою руку». Профессор Снейп что-то тихо пробурчал за моей спиной, при этом явно неодобрительное. «Северус уже дал свое заключение, но я хотел бы услышать и ваше мнение». Директор вытянул руку, положив ее на стол, и теперь я смог разглядеть ее. Черная, словно обуглившаяся. От нее фонило странной и неприятной магией, тонкий фон которой распространился по всему телу старика. Вынув палочку, я начал водить ею над рукой директора, выпуская неструктурированную магию и прислушиваясь к реакции. Собственно, никакой реакции не последовало. Тогда я запустил простенькое диагностическое заклинание, потом более сложное, и еще сложнее. Удивительно, как Вальдемарт смог накрутить такое невероятное проклятие. Я узнал около трети, так сказать, элементов в нем, схожих с описанием в довольно древних свитках как из запретной секции, так и из библиотеки Нагримма, где было что-то подобное. Но остальное — невероятный дикий самопал, тихо сказал я, продолжая усложнять диагностические чары. Я не эксперт, но проклятие довольно скверное и сложное. Проникло мгновенно и сразу по всей триаде. Похоже, немного задело даже душу, но вы, судя по всему, сами купировали этот процесс в самом начале. Вы правы, кивнул директор. Это единственное, что я смог сделать. Профессор Снейп сварил зелье, чтобы приостановить процесс. Это не панацея, раздался тихий голос Снейпа, но совсем тонкие нюансы голоса говорили о скрытом раздражении и даже гневе. Вы поступили максимально опрометчиво. Потом, Северус, Дамблдор перевел уставший взгляд на Зельевара, и тот замолчал. Очень мощное, комплексное проклятие, продолжил я говорить. Судя по всему, оно очень органично слилось с вами, запустив процессы изменений в теле на всех уровнях. Расходится циклично, этап за этапом, начиная от места соприкосновения с чем-то. Убрав палочку обратно в кобуру на предплечье, я внимательно посмотрел на директора. Вы обращались к другим специалистам? Само собой, мистер Найт, к очень высококлассным. Хотя, моя слава великого светлого волшебника имеет и обратную сторону медали. Не всякий малефик согласится на встречу с вами. Да, колдомедики с рангом малефиков высказали свое мнение, как и Северус. Что скажете вы? При текущей прогрессии развития и распространения проклятия, не дольше года. Дамблдор согласно кивнул. А я вам говорил, вновь сказал профессор Снейп. Не сейчас, Северус. Позволь мне переговорить с мистером Найтом наедине. Снейп постоял пару секунд, сверля взглядом нас обоих. Я буду у себя, резко выдал он, и, развернувшись, покинул кабинет. Директор расслабленно откинулся на спинку кресла и с десяток секунд помолчал. Вам наверняка интересно, как я умудрился оказаться в столь неприглядной ситуации. Совру, если скажу, что нет.